Граф понял, что теперь сердиться было бы неприлично и смешно, а потому покачал головой, как бы желая рассеять тягостные мысли. Шико повеселел и, приняв после сердитого самый любезный вид, сказал: «Бедная графиня! Она умрет со скуки дорогой!» «Я говорил его величеству, — сказал Монсоро, — что она поехала с отцом». «Положим так. Отец — лицо весьма почтенное, но довольно скучное. Так что если бы с нею был только отец, то...» «Что?» — спросил с живостью граф. «Что-что?» — спросил в свою очередь Шико. «Что вы хотите сказать словами «только отец»?» «А вы сделали грамматический эллипсис, опущение слов». Граф пожал плечами. «Нет уж, позвольте вам заметить, господин обер-егермейстер, что вы сделали упущение». «Вопросительная форма, употребленная вами, называется грамматическим эллипсисом или опущением. Спросите хоть Генриха, он ведь филолог». «Да», — сказал Генрих. «Но что хотел ты сказать двумя последними словами?» «Какими словами?» «Только отец». «Что хотел сказать, то и сказал. Я удивляюсь милости провидения и повторяю, что если бы с нею был только отец, то она умерла бы от скуки. Но, к счастью, на больших дорогах встречаются приятели, большие весельчаки, которые, наверное, доставят графине приятные развлечения. А так как они едут к одной цели, — прибавил Шико небрежно, — то нет никакого сомнения, что они встретятся. Генрих, у тебя довольно живое воображение. Можешь ли ты представить себе, как они едут рядышком? Дорога славная, по сторонам зелень, лошади красуются. Приятель наш рассказывает ее сиятельству тысячи забавных анекдотов, а ее сиятельство покатывается со смеху. Новый удар, и еще более меткой, нанесенный в самое сердце обер-егермейстеру. Однако невозможно было рассердиться в присутствии короля, бывшего в эту минуту заодно с Шико. А потому, преодолев бешенство, граф взглянул на гасконца с лицемерной любезностью и спросил ласковым голосом: «Как? Кто-нибудь из ваших приятелей разве поехал в Анжу? Скажите лучше из наших, потому что тот, кто поехал, более ваш, нежели наш приятель». «Вы удивляете меня, месье Шико», — сказал граф. «Я не знаю, кто». «Полноте! Не притворяйтесь!» «Клянусь вам». «Знаете, граф, ведь я видел, как вы сейчас искали глазами». «Разумеется, тщетно, того из ваших друзей, кто теперь преспокойно скачет по дороге в Анжу». «Как? Вы видели?» — спросил граф. «Да видел, господин обер-егермейстер, бледнейший из всех прошедших, настоящих и будущих обер-егермейстеров, начиная от Немврода до господина Дотфора, вашего предшественника». «Месье Шико». «Что, месье Шико?» Разумеется, бледнейший. «Veritas veritatum» — это латинский барбаризм, потому что на свете только одна истина, а если бы были две, так одна из них была бы не истиной. Но ведь вы не филолог, почтеннейший господин обер-егермейстер. Нет, не филолог. А потому прошу вас возвратиться без дальнейших цитат к приятелям, о которых вы говорите, и назвать мне их, если тому не воспрепятствует избыток воображения, который я в вас замечаю. Боже мой, вы затвердили одно и то же, господин обер-егермейстер Морбле. Ищите и обрящите. Ваше дело ловить зверей и открывать логовище их. Доказательством тому служит бедный олень, которого вы напрасно вспугнули сегодня утром. Весело ли было вам, если бы вам кто-нибудь помешал спать? Взор Монсоро испуганно блуждал по зале, ища кого-то. «Как!» — вскричал он, заметив незанятое место возле короля. «Давно бы так!» — сказал Шико. «Его высочество!» «Герцог Анжуйский!» — вскричал обер-егермейстер. «Лови, лови!» — сказал гасконец. «Зверь показался!» «Он уехал сегодня!» — вскричал граф. «Он уехал сегодня!» — отвечал Шико. «Но, может быть, он уехал вчера?» «Спросим короля, граф». «Генрих, сын мой, когда исчез твой брат?» «Прошедшую ночь», — отвечал король. «Герцог уехал». «Уехал», — тихо проговорил Монсоро задыхающимся голосом, побледнев и задрожав. «О, Боже мой! Может ли это быть, Ваше Величество?» «Я не говорю, что брат мой уехал», — возразил король. «Я говорю только, что он исчез в прошлую ночь, и что лучшие друзья его не знают, куда он делся». «О, — произнес граф с яростью, — если бы я был уверен...» «Ну и что же? Если бы вы были уверены, не беда, если герцог и поволочится за ее сиятельством. Наш приятель Франсуа — самый любезный из всей семьи. Он волочился во время она за Карлом IX, а теперь волочится за Генрихом III, которому не до прекрасного пола. Надобно же, чтобы при дворе один из принцев был представителем французской любезности. «Герцог уехал. Уехал», — повторил де Монсоро. «Уверены ли вы в этом?» «А вы?» — спросил Шико. Обер-егермейстер снова окинул взглядом место, обыкновенно занимаемое герцогом возле брата. «Я должен удостовериться», — проговорил он, сделав движение, как бы намереваясь бежать. Шико удержал его. «Стойте же смирно, мордией», — сказал он. «Вы так беспокойны, что у меня голова кружится. Мордомови! Как бы я желал быть на месте вашей жены, хоть бы только для того, чтобы провести целый день с глазу на глаз с принцем, и чтобы послушать Орельи. Он играет не хуже покойного Орфея. Счастлива же ваша супруга, нечего сказать. Монсоро задрожал от гнева. «Потише, господин обер-егермейстер, потише», — сказал Шико. «Умерьте вашу радость. Заседание начинается. Неприлично давать волю своим страстям. Послушайте лучше речь короля». Обер-егермейстер невольно должен был стоять смирно, потому что мало-помалу тронный зал наполнялся народом. Все утихло. Герцог де Гиз вошел в зал и преклонил перед королем колено, бросив беспокойный взгляд на незанятое место герцога Анжуйского. Король поднялся с кресла. Герольды возвестили молчание.